суд над Богом. Андрюша мой в то время учился в 7-летней школе. Ему было 12 лет. Преподаватель русского языка объявил, что будет диктант с заголовком «Суд над Богом». Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает его: «Ты почему не пишешь?» «Я не могу и не буду писать такого диктанта». «Ну как ты смеешь отказываться? Садись и пиши». «Не буду». «Я тебя поведу к директору. Как хотите. Исключайте меня, но суда над Богом я писать не буду». Учитель продиктовал и ушел. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него смотрит. Небывалое явление. 12-летний мальчик и так тверд и непоколебим, и при этом спокоен в своих ответах. Директор, видно, имел еще где-то в глубине души искру Божию и не решился ни о нем, ни обо мне, как матери, заявить, кому следует, и сказал: «Ну и храбрый же ты, иди». Что я могла сказать своему дорогому мальчику? Я обняла его и поблагодарила. Все это нанизывалось ему, и в 1933 он был сослан в первую ссылку 17 лет.